Настя добрела до угла Петровки и Кузнецкого моста и сразу увидела голубые «Жигули» Альшанского. Нырнув в прогретое нутро автомобиля, она поспешно захлопнула за собой дверь, чтобы не выпустить наружу тепло, и тут же скрестила руки на груди, спрятав пальцы под мышками. — Замерзла, что ли? — удивился следователь. — Температура же плюсовая. Рано еще мерзнуть. Мне в самый раз, — пробормотала Настя, стуча зубами. — Вы не обращайте внимания, я сейчас согреюсь. — Может, налить? — Давайте, только чуть-чуть. Альшанский достал из бардачка крохотную темно-зеленую бутылочку коньяка «Реми Мартен», явно захваченную из самолета с какого-нибудь международного рейса, ловко отвернул крышку и протянул Насте. — Посуды нет, извиняй, глотни из горла. Она терпеть не могла коньяк, даже самый лучший, но признавала, что для расширения сосудов и избавления от озноба этот напиток вполне пригоден, поэтому зажмурилась и сделала один приличный глоток. Ела она в последний раз довольно давно. В желудке было пусто. И эффект от единственного глотка не заставил себя ждать. Пальцы потеплели, мышцы спины перестала сводить судорогой, и по ней уже не бегали омерзительные знобкие мурашки. — Ну как, полегчало? — Угу, спасибо, Константин Михайлович. — Так что там с окружением Стрельникова? Они все кинулись вытаскивать Сергеенко. То есть я имею в виду бывших заместителей Стрельникова, Томчака и Леонтьева. На прошлой неделе их жены дружно выгораживали Любу, а мужья ее преспокойненько подставляли, а сегодня и мужья кинулись вслед за женами. Но, Настасья, тянут они все в разные стороны, и я, честно тебе скажу, совершенно в этом клубке запутался. По-моему, это и есть их цель — заморочить мне голову и окончательно меня запутать. Это говорит только о том, что они знают, кто убийца, и пытаются дружно помешать следствию. Стало быть, убийца из их круга. Всю дорогу до метро Семеновская следователь подробно излагал Насте Каменской расхождение в показаниях свидетелей. Картина получалась действительно какая-то мутная. На прошлой неделе Вячеслав Томчак говорил Короткову, а затем и следователю, о том, что у Любы Сергеенко были очень веские основания ненавидеть свою подругу Милу Широкову. Мила гадко поступила с ней в Турции, когда исчезла, забрав причитающиеся им обеим деньги за месяц работы и не заплатив свою долю за жилье. Не говоря уж о том, что воспользовалась глупой, но вполне типичной мужской слабостью, и окрутила Стрельникова. Сегодня при повторном допросе Томчак от всего отказался, сослался на эмоциональный всплеск, вызванный внезапной гибелью Милы, вследствие чего он якобы многое додумал, а кое-что и просто выдумал, беседуя с Коротковым и с Альшанским. На самом деле ничего плохого Люба Сергеенко про свою подругу не рассказывала. А роман Любы со Стрельниковым был и до ее отъезда в Турцию на последнем издыхании. Сам факт ее поездки был воспринят всеми, да и на самом деле являлся изящной и необидной формой полного разрыва. Я назвал Любашу злопамятной? Да неужели? Ну что вы, это я погорячился. Это я под влиянием стресса брякнул. Любочка очень мирное существо. Она совершенно не переносит конфликтов и всегда старается как можно быстрее помириться. И так во всем. Все с ног на голову или с головы на ноги. Черт его разберет, когда он врал, а когда говорил правду. Геннадий Леонтьев вел себя в точности так же, как Томчак. С той только разницей, что подробностей о пребывании Любы в Турции он с самого начала практически не знал, поэтому эту часть собственных показаний ему опровергать не пришлось. Жена Томчака Лариса и жена Леонтьева Анна ни слова не произнесли про конфликт Сергеенко и Широковой, случившийся в Турции, зато очень много говорили о распущенности Широковой и о том, что Стрельников вряд ли стал бы это терпеть. Они тоже утверждали, что Сергеенко не была раздавлена известием о венчании бывшего любовника и подруги. Расстроена, конечно, задета, не без этого. Но, знаете, точно так же женщина может быть расстроена, когда покупает без примерки юбку, а дома обнаруживает, что она ей мала в бедрах. В таких ситуациях даже не знаешь, от чего больше расстраиваешься — от того, что в новой юбке не пойдешь завтра на работу, или от того, что, оказывается, поправилась. Неприятно, но отнюдь не смертельно, отнюдь.